Глава 18. Поселение Урманное в Алтайском Белогорье. За прошедшие 7 лет после нашей свадьбы с Яринкой повседневная жизнь в таежном поселении нисколько не изменилась. Все так же жители собирали в Урмане грибы, ягоды, лесные орехи и различные лечебные травы. 3 семьи бортников обеспечивали потребность в целебном лесном меде. Поселянские кузнецы под руководством моего тестя добывали болотное железо и ковали из него необходимую в домашнем хозяйстве утварь, а полтора десятка охотников и 2 десятка рыбаков обеспечивали таежное поселение мясом и рыбой. Обо всех бурных событиях, происходящих в мире, мы узнавали только из слухов или из имперских газет, привезенных с торгового подворья. А в самом Урманном, размеренная древним устоем жизнь, шла день за днем своим чередом, как завещали наши предки. Так было на протяжении множества лет, начиная с момента основания нашего таежного поселения. Но все изменилось в самом конце зимы, когда из поездки в уезд вернулся отец. Собрав общий сход, он сообщил всем собравшимся перед управой жителям нашего поселения тревожные вести, что на Дальнем Востоке, между Российской и Японской империями, началась война за прибрежные территории. Ему удалось договориться с местными уездными властями о том, что мужчин из нашего поселения в солдаты забирать не будут. Но за это Урманное должно поставить в уездную управу несколько подвод с продовольствием, предназначенным для нужд Российской императорской армии. Так как пахотные земли у нас по бумагам отсутствовали, а в лесном Урмане под снегом зимой невозможно найти ни грибов, ни ягод, ни лесных орехов, то вся тяжесть выполнения договора с уездным начальством ложится на наших поселянских охотников, рыбаков, коптильщиков и бортников. База наблюдения мира Белрос на спутнике рядом с планетой. Во время своего очередного посещения базы наблюдения мира Белрос мне удалось не только пройти очередное 2-дневное обучение в капсуле медицинского модуля, но и наконец-то встретиться со своим дедом. Мы не виделись с ним с момента их ухода из таежного поселения. В мои прошлые посещения базы нам ни разу не удалось повидаться, так как мои ушедшие на базу родичи либо занимались какими-то наблюдениями в иных слоях реальности, либо находились в медицинских капсулах закрытого сектора, в который меня медик и Сабур не допускали, поясняя, что там создана совершенно иная жизненная среда. Когда я закончил обедать и по привычке стал ждать Сабура, который появлялся лишь после окончания моей трапезы, в комнату зашел внешне помолодевший дед. На вид ему теперь было не больше 50 лет, а в его сияющих глазах плескалась неподдельная радость. Пока мы здоровались и обнимались с дедом, я не заметил, как в комнате появился Сабур. Он тихо стоял у двери и внимательно наблюдал за нашей встречей. Заметив, что наши обнимания закончились, Сабур поздоровался со мной, предложил присесть в кресло и рассказать все последние новости о жизни в поселении. Прежде чем начать рассказывать, я спросил: «А где мои бабушки и Мирослав Кузьмич? Думаю, им тоже захочется узнать новости о жизни в нашем поселении». «Они сейчас вместе с нашим командиром и остальными наблюдателями находятся в своих медицинских капсулах после возвращения из иного слоя реальности. Всеволод Доброславич на этот раз остался за старшего наблюдателя на базе, поэтому вам и удалось встретиться. Скажите, пожалуйста, Демид, вас не просили что-нибудь передать на базу?» После прозвучавшего вопроса главного Искина, я сразу же вспомнил наказ своего отца, который просил разузнать все подробности про войну на Дальнем Востоке. «Деда, Сабур, недавно отец вернулся из уездной управы с тревожной вестью о том, что на востоке Российской империи началась война с Японией. Он просил разузнать у вас, докатится ли война до нашего поселения или нет. Стоит ли нам готовиться к новому переселению жителей поселения на новое, более спокойное место?» Первым начал отвечать мой дед. «Слушай меня внимательно, Демидушка. Мы тут на пару с Мирославом Кузьмичем понаблюдали за ближайшими слоями, где время бежит чуточку быстрее, чем в нашем родном мире, и нигде не увидели угрозы от войны для нашинского поселения. Так что передавай Ярославу, что начавшаяся на Востоке война не дойдет до наших мест. А вы причины начала войны выяснили? А чего их выяснять-то? Я про них и тебе, и Ярославу уже давно поведал. Вспомни-ка. Когда старый правитель Российской империи помер, мы сразу же предположили, что вступившего на престол молодого императора, его ближайшее окружение обязательно используют, дабы втянуть в какую-нибудь небольшую победоносную войну. Как видишь, так оно и вышло. Из-за своего чрезмерного самомнения и нескончаемых потоков лести со стороны своего окружения, молодой император так и не понял, что за всеми событиями, приведшими к войне на Востоке, лежит хитрый умысел со стороны скрытой третьей силы, которая давно уже сплела свои коварные сети у него при дворе. Он даже не задумывался над тем, что без влияния скрытых врагов его государства, а также продажных имперских чиновников и военных, Йента война никогда бы не началась. Деда, а как ты узнал про скрытую третью силу? И как закончится начавшаяся война? Кто в ней победит? Как говорили в старые времена мудрые люди, ежели вдруг начинают воевать две могучие силы, то значит, где-то скрыта третья сила, которой сия война выгодна. Кто победит в войне на Востоке, мне неизвестно. Мы с Мирославом Кузьмичем лишь десяток слоев мироздания успели просмотреть. Так вот, лишь только в двух из них никакой войны на Востоке вообще не было. Ибо там нет никаких империй, ни российской, ни японской. В одном слое все пространство занимает великое рассеяние, а в другом слое реальности, на наших землях, до нынешних пор продолжает существовать Великая Тартария. Насчет победы в войне тоже не все однозначно. В шести слоях мироздания победу в войне записали за Японской империей, и только в двух за Российской. Деда, из того, что ты сейчас мне рассказал, получается, что японские войска оказываются в бою намного сильнее войск Российской империи. Ничего такого я тебе не говорил, внучок. Сильнее наших воинов нет никого в мире. Просто отсутствие должных знаний, умений, навыков среди военных чиновников и военного руководства Российской империи всегда может привести к поражению в войне, даже если у них будут самые лучшие в мире воины. Не зря же в нашем народе появилась поговорка, что армия баранов, возглавляемая львом, всегда одолеет армию львов, возглавляемую бараном. А ежели ко всему сказанному добавить продажность многих военных чиновников империи, а также представителей военного руководства, их склонность к предательству, чего пока не наблюдается у нынешнего японского военного руководства, то результат окончания войны нетрудно предсказать. Сабур полностью согласился с выводами деда и добавил. Демид, просмотрев аналогичные события, уже произошедшие в схожих слоях реальности, я могу только дополнить сказанное вам Всеволодом Доброславичем. Начавшаяся в вашем мире война вскоре станет для вас лишь небольшим эпизодом перед началом еще одного, но более крупного передела мира. Все это будет сопровождаться ожесточенной борьбой за власть над вашей планетой. Как это будет происходить в вашем мире, мне пока неизвестно. Слишком много неучтенных факторов появилось за последнее время. Кроме того, как вы уже слышали от своего деда, в разных слоях реальности все имело различные результаты. Следует признать и тот факт, что простые разумные, живущие на разных территориях в различных слоях реальности, даже не подозревают, что все эти события устроили потомки пришлых и нынешние слуги драктов. Сабур, вы можете пояснить свои необычные выводы? Понимаете, Демид, на протяжении долгого времени осуществлению планов драктов и иных пришлых по полному захвату власти на данной планете мешал только лишь один ваш народ, который, несмотря на все тяжелые условия жизни и многочисленные потери в различных войнах, всегда мог противостоять любой внешней агрессии. Вот поэтому, для скорейшего достижения своих глобальных целей, дракты и потомки пришлых на протяжении многих поколений всячески стараются уменьшить количество разумных вашего вида, ибо только ваш разумный вид способен помешать их планам. Запомните, именно они провоцируют все большие войны между странами, где проживают и трудятся разумные существа вашего вида. Кроме того, потомки пришлых всегда используют созданные ими же религиозные культы, с помощью которых разумным пытаются навязать рабскую покорность перед теми, кто находится на различных уровнях власти. Поначалу в это трудно поверить, Демид. Но знаете, умению расставлять своих последователей на нужные властные места Дракты и все их помощники научились уже очень давно. Я верю вам, Сабур, но как нам бороться с ними? Никогда не пытайтесь жить и действовать по установленным ими законам и правилам. Так вы никогда не сможете их одолеть. Ищите свой собственный путь развития. Опыт ваших предков вам всегда поможет. Вы же научились прокладывать гати через топкие болота. Этот способ очень хорошо показывает, что всегда можно найти выход, даже в безвыходном положении. Надеюсь, вы меня поняли. Благодарю за совет. Теперь мне понятно, что следует передать моему отцу. «Раз мы с твоим поручением закончили, Демидушка», — сказал дед, — «расскажи-ка мне, как у тебя дела обстоят, и что нового у нас дома произошло после нашего ухода. Если сможешь, то хотелось бы услышать все с подробностями». Немного задумавшись, я постарался все вспомнить и начал свой рассказ. После вашего ухода из поселения деда, наш дом словно бы опустел. Даже мои сестрицы непоседы изменились. Они уже не старались убежать из дома на улицу, пообщаться или поиграть со своими подружками, а большую часть времени проводили либо с матушкой, изучая целебные травы, либо с Иринкой, всячески помогая ей по хозяйству. Через несколько дней после вашего ухода, возвращаясь с удачной охоты уже перед самым поселением, мы с неразлучными братьями попали под очень сильную грозу. Спрятавшись под старыми березами, мы с Доброславом и Любомиром решили переждать, пока закончится ливень. Но едва я прижался к влажному стволу, как в дерево, под которым я спрятался от непогоды, ударила молния. Что было дальше, я не знаю, так как сознание от боли улетело в кромешную темноту. В себя я пришел уже дома, лежа на животе на своей старой кровати. В тот момент матушка с Иринкой мазали мне спину какой-то пахучей мазью. Заметив, что мои глаза открылись, матушка приказала мне не шевелиться и лежать смирно, пока они не закончат обрабатывать мою спину. Пришлось послушаться двух строгих домашних целителей. И как только я расслабился, то перед моим взором засияло многоцветие различных пятен и линий. Переведя свой взгляд на сидящую у кровати Мурлыку, я заметил радужное многоцветное сияние и вокруг нее. А когда Иринка отошла к столу, чтобы взять нарезанные полоски холста, то сияние появилось и вокруг супруги. Чтобы хоть чем-то занять свой разум, я принялся запоминать структуру сияния, исходящей от котейки и моей Иринки. Наверное, я с непривычки перенапрягся, так как сызнова мое сознание меня оставило. Спустя несколько дней моя спина стала немного заживать, и матушка разрешила мне вставать с кровати и ходить по дому. От Иринки я узнал, что как только в дерево и меня попала молния, то неразлучные братья, несмотря на сильный ливень, уложили меня на волокушу с охотничьими трофеями и притащили ко мне домой. Рассказав, что случилось Иринке и моей матушке, они собирались оставаться сидеть возле меня, но были отправлены моей супругой в нашу баню, чтобы хорошенько прогреться. Как только братья покинули комнату, матушка, осмотрев меня, сразу принялась за лечение, а Иринка ей во всем помогала. Когда боль в спине стала более-менее терпимой, я, никому ничего не говоря, рано утром собрался и отправился на базу, где медик за 4 часа полностью вылечил мою спину. А насчет молнии сказал, что мне очень сильно повезло, так как ослабленный деревом разряд активировал мои скрытые способности. Теперь я могу не только видеть ауру любого существа, но и наблюдать энергетические процессы, происходящие в телах разумных. Когда я вечером вернулся домой, то моя матушка недовольным тоном мне выговаривала за то, что я ушел в лес без ее разрешения. Пришлось ей напомнить, что мне в лесу намного легче находиться, чем дома в поселении. Не желая слушать моих слов, матушка потребовала, чтобы я разделся по пояс. Осмотрев внимательно мою спину, она очень сильно удивилась, не найдя на ней никаких следов ожога от молнии. Потом о чем-то задумалась и молча ушла в свою комнату. С наступлением теплых летних дней вновь пропала моя котейка Мурлыка. Последние дни перед своим исчезновением она себя довольно странно вела. загруженные домашними делами, мы с Иринкой лишь редкими вечерами перед сном могли уделять ей немного нашего внимания, ибо от усталости нам просто хотелось поспать. Присланная из соседней деревни подвода увезла мою матушку к очередному тяжелобольному, а мой отец, как глава нашего поселения, целыми днями пропадал с уездными чиновниками в большом и добротном доме старосты Мирослава Кузьмича, из которого на общем сходе решили сделать новую урманскую управу. Наша старая управа была довольно маленькая и представляла из себя небольшой домик с размерами 3 на 4 сажени. Какие вопросы решал с чиновниками из уезда мой отец, мне неизвестно, а он сам ничего о своих делах мне не рассказывал. Появилась лесная красавица примерно через 8 дней, когда наша уменьшившаяся семья собралась на кухне летней трапезной. Я занимался заменой старых лавок на новые вокруг трапезного стола, а Иринушка с моими сестрицами-близняшками заканчивали готовить обед в обновленной летней печи. Отдел нас отвлек тихий голос моей лесной котейки. Мы удивились, когда увидели сильно исхудавшую, шатающуюся от голода мурлыку. Она заявилась на летнюю кухню, потерлась некоторое время о мои сапоги, а потом подошла к своим пустым чашкам и грустным взглядом попросила воды и еды. Сестрички сразу же стали наполнять кошачьи чашки и миски. Получив требуемое, котейка сначала напилась, а потом медленно занялась поеданием заячьих потрохов и мясных обрезков. «И где же ты пропадала, мурлыка?» – тихо спросил я лесную красавицу, присаживаясь на новую лавку. В ответ лесная кошка лишь ненадолго оторвалась от еды, виновато посмотрела на меня, а затем грустно вздохнула и вновь продолжала насыщаться. Она даже не обратила внимания на то, что подошедшая Иринка присела рядом с ней и зачем-то долго ее рассматривала. Я тоже не стал гадать и делать поспешных выводов, а расслабил свое зрение и внимательно посмотрел на нашу мурлыку, а также на свою супругу. Сияющее свечение вокруг них опять изменило свою окраску. Моя память сразу же подсказала, что после того памятного удара молнии мне удалось первый раз увидеть и сравнить насыщенные цвета ауры моей котейки и Иринки. Теперь управлять моим зрением было очень легко, благодаря постоянным тренировкам, а также тому, что в тот момент времени я находился в тени, а они нежились под теплыми лучами Ярилы солнышка. Цвета их сияющих аур в первый раз довольно сильно отличались, а потом, спустя неполных 2 месяца, цвета их аур стали очень похожими по насыщенности. Не знаю почему, но в тот момент я подумал, что произошло это из-за того, что мурлыка постоянно спит у нас в ногах на кровати. Однако сейчас цвета их аур вновь были разными. «Демид, а ведь она не просто так похудела», – неожиданно сказала Иринка. «Похоже, наша мурлыка недавно стала мамочкой. Вот только мне непонятно, где же она своих новорожденных кутят спрятала от всех домашних. Может быть, им там сейчас сыро или холодно. Думаю, что тебе срочно надобно сделать для нашей красавицы и ее потомства какой-нибудь кошачий домик. А мы с девчатами сплетем из лоскутков для них мягкие подстилки». «А я догадываюсь, где наша мурлыка могла спрятать своих кутят», – хитро прищуриваясь, сказала Неждана. «Я ее частенько видела, выходящей из ворот Авина. Надо будет там хорошенько поискать. Скорее всего, она их где-то в сене от посторонних глаз надежно спрятала». «Даже не думайте приближаться к старому Авину, непоседы», – строго наказала обеим девчатам Иринка. «Наша кошачья мамочка ведь не просто так спрятала своих малышей. Она очень сильно переживает, что вы на радостях можете до смерти затискать ее новорожденных кутят. Вот когда придет время, и они немного подрастут, то она сама приведет к нам свое потомство». Словно поняв сказанные слова, котейка отвлеклась от своей чашки с мясными обрезками и лизнула руку моей жены своим шершавым языком. «Демидка, посмотри, наша мурлыка поняла сказанное Иринкой», – удивленно воскликнула Влада. «А чего же ты удивляешься, Владушка? Наша лесная красавица такая же разумная, как и мы все, хоть она и выглядит внешне по-другому. Нынче только имперские попы заявляют, что лишь одни люди являются разумными существами на белом свете, ибо их наделил разумом сам Господь Бог, а всех остальных живых существ они высокомерно неразумными считают. Да кроме них еще один какой-то имперец западного острова договорился до того, что все люди на белом свете от диких обезьян произошли. Да, мы слышали про все эти глупости от Доброслава и Любомира, когда они возвращались с уроков в уездной приходской школе. Ну, расслышали, тогда бегите скорее, сестрицы, в управу и позовите нашего отца обедать. Сестрички, быстро омыв руки в бочке с водой, убежали со двора на улицу. Тиминушка, а ведь ты не просто так наших девчат со двора спровадил. Ты о чем-то хотел со мной поговорить наедине? Именно так, Яринка. Мне очень хочется тебя спросить. Ты ничего мне не хочешь сказать? О чем сказать? Удивленно спросила супруга. Ну, хотя бы о том, что у тебя под сердцем появилась новая жизнь. Желанный плод нашей с тобой любви. Тимидушка, а почему ты решил, что у нас получилось зачать чадо? Ну, тут все очевидно, Иринка. Я просто посмотрел на сияние в области живота у тебя и у моей Мурлыки. После того, как в меня ударила молния, ауры у вас с котейкой в данном месте были разными. А вот через 2 месяца ваши оба сияния стали одинаковыми, как по цвету, так и по насыщенности. Как я теперь понимаю, Мурлыка по весне удачно сбегала в урманный лес. И там зачала свое потомство. А когда у нас с тобой получилось зачать чадо, твое сияние стало точно таким же, как у моей лесной котейки. Нынче у красавицы Мурлыки после рождения ею первого потомства аура в области живота вновь изменилась. А у тебя осталась все такая же сияющая. Вот я и сделал вывод, что ты носишь под сердцем наше дитя. «Тебе еще какие-нибудь пояснения к тому, что я уже сказал, требуются?» Тихо спросил я супругу, нежно ее обнимая. «Нет, ты мне все понятно», — объяснил Демидушка. Так же тихо сказала Иринка, пряча свое счастливое лицо со слезами на глазах у меня на груди. «Знаешь, любимый, а я до сих пор даже не почувствовала никаких изменений в себе. Просто намедни подумала, что у меня задерживаются дни очищения из-за всех этих переживаний об ушедших моих наставницах. Златой Ярославишны и Анеи Доброславны. А ты вон как быстро увидал, что древние боги мне счастье материнства послали». «Ну а плакать-то зачем?» — спросил я, вытирая слезы на щеках супруги. «Так-то у меня слезы радости и счастья, Демидушка», — улыбнувшись, сказала Иринка, а затем поцеловала меня и ушла заниматься своими делами по хозяйству. «Значится, все у вас с Иринушкой сладилось», — перебил мой рассказ дед. «Порадуй меня, внучок. Кто там у вас народился, мальчик или девочка?» «Деда, ну куда ты так торопишься? Я и так бы тебе все подробно рассказал». «Ты, Демидушка, не увиливай от ответа. Говори быстрее. Есть через тебя продолжение рода нашего, али нет?» «Да есть продолжение рода, деда. И не одно». «Поясни, внучок, что значит ян-то твое «не одно»?» «А то и значит, что у тебя теперь добавилось несколько правнуков и правнучек, и не только от меня». «Ты не тяни душу, а подробно все рассказывай», — строго сказал дед. «Ежели ты будешь постоянно меня перебивать, деда, то тогда не скоро о своих потомках все новости узнаешь». «Хорошо, Демидушка, я молчу и слушаю». Первые роды у Иринки были тяжелыми. Хорошо матушка в тот момент дома оказалась, так что все обошлось. Родила она мне 2 здоровых сыновей. Я им дал имена Всеволод и Доброслав. В честь тебя, дед, и твоего отца». От услышанного дед даже прослезился. А через 2 лета Иринка вновь родила 2, но уже девочек. Их мы назвали в честь моих бабушек Златы и Анеи, так как у одной при рождении волосики были золотыми, а у другой темненькими. «Благодарю тебя, Демидушка, порадовал ты меня. А как Златушка с Анеюшкой обрадуются от таких новостей, я даже себе представить не могу». «Деда, ну куда ты опять торопишься? Я же еще не закончил рассказывать». «Все, молчу, молчу, продолжай». В прошлое лето у меня еще один сын народился. Мы его в честь отца Иринки родосветом нарекли. Так что у меня уже 5 деток, а у вас правнуков и правнучек еще больше». «Погоди-ка, погоди-ка, внучок. Как ян-то еще больше? Откуда же они взялись?» «Насколько я помню, жены моих старших сынов и внуков уже вышли из того возраста, чтобы дитё рожать. Так откуда вы еще правнуки и правнучки у меня вдруг взялись?» «Так сестрицы мои замужем давно, за сыновьями Бортника. Их свадьбы справили, как только нашим непоседам по 16 лет исполнилось. Вот они-то вам еще добавили правнуков и правнучек. Каждая из моих сестер по сыну и по дочке успели родить. Так что у вас потомство уже на 9 малышей добавилось. Порадовал ты меня, Демидушка, ох, как порадовал. А что от таких добрых новостей с Анеей и Златой будет, я даже себе и представить не могу. Ты мне вот что скажи, внучок. Как там люди в поселении к нашей пропаже отнеслись? Да вроде все спокойно прошло, деда. Ты же сам на моем свадебном пиру объявил всем присутствующим поселянам, что вы, выполняя озвученное на общем сходе решение имперских чиновников, отправитесь в столицу губернии. А там, возможно, даже и в саму столицу Российской империи, дабы подтвердить свои родовые бумаги и княжеские звания. Ибо только вы вчетвером не успели принять участие в прошедшей переписи населения. Все присутствующие восприняли твои слова как должное, а посему нам никто никаких вопросов не задавал. После вашего ухода в нашем доме стало как-то непривычно тихо. Даже мои сестрицы-близняшки старались говорить полголоса. Лишь моя матушка с отцом вели себя так же, как и прежде, словно бы у нас ничего не произошло. Матушка как ездила лечить тяжелобольных по деревням и дальним хуторам, так и продолжает ездить. А отец постоянно занимается делами нашего поселения в новой управе. Ну и добре, что так все получилось. Ты, Демидушка, тут побудешь или домой отправишься? Домой мне надобно, деда. Меня там Иринка с малыми детками заждались уже. Ждут не дождутся, когда я с охоты возвернусь. Ну тогда ступай, внучок. Боги тебе в помощь. И передай Ярославу, что никуда переселяться жителям поселения не надобно. Но на одном из южных островов посреди болота добрый схрон для всех жителей сделать не помешает. Надеюсь, в следующий раз мы тебя все вместе на базе встречать будем и устроим праздничный пир.